его адрес, то получит еще полсоверена. Тут он наскоро проглотил свой чай и встал, сказав, что пойдет искать его повсюду. У дверей он остановился и сказал: «Послушайте, начальник, вам нет никакого смысла оставаться тут. Найду ли я Сэма скоро или нет, сегодня, во всяком случае, он вам ничего не скажет. Сэм — удивительный человек, когда он пьян. Если вы мне дадите конверт с маркой и напишите на нем свой адрес, я отыщу Сэма и напишу вам сегодня же вечером. Но вам придется отправиться к нему с утра, так как Сэм встает очень рано и немедленно уходит из дома, как бы он ни был пьян накануне». Я написал адрес, наклеил марку и, отдав конверт Смолиту, отправился домой. «Как бы там ни было, а мы уже идем по следам. Я сегодня устал, и мне хочется спать. Мина крепко спит, она что-то слишком бледна, и у нее такой вид, будто она плакала. Бедняжка! Я убежден, что это неведенье ее терзает, и она, наверное, беспокоится за меня и за других. Но в данном случае мне легче видеть ее разочарованной и беспокоящейся сейчас, нежели в будущем с окончательно расстроенными нервами». 2 октября, вечером. Длинный, томительный, тревожный день. С первой же почты я получил адресованный мне конверт с вложением грязного лоскута бумаги, на котором карандашом, дрожащей рукой, было написано: «Сэм Блоксман, Коркранс, 4, Поттеркорт, Бартл-стрит, Уолворф. Спросить перевозчика». Я получил письмо, когда еще лежал в постели, и встал, не будя Мину. Она выглядела усталой, бледной и не совсем здоровой. Я решил не будить ее и, вернувшись со своих новых поисков, отправить ее в Эксетер. Мне кажется, что дома, занимаясь своей повседневной работой, она будет лучше себя чувствовать, чем здесь, среди нас, да еще в полном неведении относительно того, что происходит. Я встретил доктора Сьюарда и сказал ему, куда ухожу, обещав вскоре вернуться и рассказать ему и остальным, как только что-нибудь разузнаю. Я поехал в Уолворф и с некоторыми затруднениями нашел Поттеркорт и дом Коркранса. Когда я спросил человека, открывшего дверь, где живет перевозчик, то за полсоверена узнал, что мистер Блоксман, выспавшись после выпитого накануне в Каркаране пива, уже в 5 часов утра отправился на работу в Поплар. Он не знал точно, где находится это место, но, насколько он помнил, в каком-то вновь открытом товарном складе. С этими жалкими данными я отправился в Поплар. Было около 12 часов, когда я, ничего не найдя, зашел в кафе, где обедали несколько рабочих. Один из них утверждал, что на Кросс-Энджел-стрит строят новый холодный амбар для нового товарного склада. Я тотчас же принял это к сведению. Беседа со сторожем и главным приказчиком, я наградил их обоих звонкой монетой, навела меня на след Блоксмана. Я обещал уплатить ему его паденную плату, и он пошел к своему начальнику спросить разрешения поговорить со мной. Он был довольно видный, малый, хотя немного грубый в разговоре и манерах. Когда я дал ему задаток, обещав заплатить за сведения, он сказал мне, что дважды ездил из Карфакса в какой-то дом на Пикадилли и отвез туда 9 больших ящиков, невероятно тяжелых, на специально нанятой повозке. Я спросил о номере дома на Пикадилли, на что он ответил: «Номер-то, начальник, я забыл. Но это всего в нескольких шагах от большой недавно выстроенной белой церкви, или чего-то в этом роде. Дом старый и пыльный, хотя в сравнении с тем проклятым домом, откуда ящики взяты, это царский дворец». «Как же вы попали в эти дома, раз они пустые?» «В доме в Перфлете меня встретил старый господин. Он же помог мне поднять ящики и поставить на телегу. Черт подери, это был самый здоровый парень, которого я когда-либо видел. А ведь такой старый, с седыми усами и такой тощий, что даже тени не отбрасывал». Эти слова ужасно меня поразили.